всенижайший раб Прокофий Вытягушкин собственной рукой рук приложил. За неумением грамоты поставлен был крест. Описал со слов оного старосты Шурин его Демк Кривой.